Глава 8. Не у всех идеальная совместимость. «Я боюсь, что ты пострадаешь из-за меня, Бора». Когда Бора сказала ему позвонить в школу, потому что она не может оставить здесь ребенка без сознания, Микаэла нерешительно ответил. «Я не могу». Бора оглядела его недоверчивым взглядом с ног до головы. «Ты собираешься оставить ее здесь? На холодном полу?» «Я не говорю, что сделаю это, но можешь идти и не беспокоиться о нас». «Перестань говорить глупости! Взрослый мальчик и девочка без сознания!» Бора указала на него, и лицо Микаэлы покраснело. «Нет, мне 15 лет. Я еще не совсем взрослый». «Ты вырос с тех пор, как я впервые тебя увидела. Ты стал довольно высоким». Бора посмотрела на лицо Юнсей, лежащее у нее на коленях, и пробормотала. «Интересно, чем старше вы становитесь, тем я становлюсь более взрослой?» «Что?» На вопрос Микаэлы Бора вскинула руки. «Да так, ничего». Микаэла перевел взгляд с Юнсей на Бору. «У тебя тоже какие-то проблемы, Бора?» «Зачем спрашивать, если я не знаю, как решать их?» Бора попыталась отмахнуться, но Микаэла оказался настойчивее, чем она думала. «Ты не должна рассказывать нам только о проблемах, которые можно решить». Микаэла слегка склонил голову. «И сегодня ты мне помогла, и я... Я знаю, что ведьмы и экстрасенсы не ладят друг с другом, и я на самом деле немного беспокоюсь, что они накажут тебя за это. Если это случится, скажи им, что это все из-за меня». Микаэла сказал это с серьезным видом, и Бора издала короткий смешок. «Что смешного?» Погладив по голове ворчащего Микаэлу, Бора продолжила хихикать. «Я поняла, что мы с вами немного похожи». «Чем мы похожи?» Бора вытянула ноги. Одежда была грязной и мокрой. Но это не имело значения. Они не могли долго разговаривать, поскольку Сэй могла замерзнуть. Но Боре хотелось кое-чем поделиться, и все равно, где и когда. Не с Юнджон, а с экстрасенсом, который совсем не похож на ведьм. «На самом деле я поссорилась с госпожой Со перед тем, как сюда прийти». «А-а-а». Микаэла почесал затылок. «Прости, я не подумал об этом, когда просил учителя Юволь позвонить тебе». Бора покачала головой. «Нет, если бы я действительно боялась быть наказанной или поругаться с госпожой Со, я бы не пришла сюда, но я сама сделала этот выбор. Ты помнишь, как мы впервые встретились?» — спросила Бора, и лицо Микаэлы покраснело. «Конечно помню, ты ведь спасла мне жизнь». «Не скажу, что я прям спасла тебя тогда, нам просто обоим очень повезло, если подумать об этом сейчас». «Почему?» — Микаэла моргнул, а Бора со смехом сказала. «Я была начинающей ведьмой на пылесосе. Я сбилась в тот день с курса во время полета. Может быть, место, где я тебя подобрала, тоже сбилось с курса?» Микаэла посмотрел на нее безучастным взглядом. «Тогда ты мне показалась такой крутой». «Это обманчивое впечатление. Мы были тогда новичками. А ты каким-то образом вышел и стал учеником младшей школы. И вот с тех пор прошло 2 года, верно? Между мной и тобой разница всего в 3 года». «Если подумать, верно?» — пробормотал Микаэла себе под нос. «Что-то не похоже на то, как я это запомнил». Еще раз осмотрев тело Сэй и убедившись, что ей не холодно, она продолжила. «Я буду учиться на ведьму еще год. А это значит, что в конце этого года я должна решить, становиться мне настоящей ведьмой или нет. Я должна была решить это и раньше, но не была уверена». Микаэла хихикнул. «Теперь ты точно знаешь?» «Теперь я точно смогу стать ведьмой». Бора посмотрела на Микаэлу с легким недоумением. Микаэла и Сэй никогда не будут испытывать тех же проблем, что и Бора, поскольку родились экстрасенсами. Только ведьмы беспокоились о том, могут ли они стать ведьмами, будут ли они ими впредь. Она задавалась вопросом, поймет ли Микаэла, если она ему об этом скажет, но все равно не сказала. Она должна говорить только о тех проблемах, которые можно решить. «Так что давайте скажем это сейчас. Я ничего особенно не умею, даже как человек. Поэтому мне уже страшно, что я буду делать, когда стану ведьмой. И смогу ли я обойтись без помощи старшей ведьмы?» Микаэла тихо пробормотал. «Есть кое-что особенное, что только ты умеешь, Бора». «Что?» Микаэла сказал, колеблясь. «Ты спасла мою жизнь, а теперь спасла еще и жизнь Сэй. Этого никто никогда не изменит». «И правда. Микаэла...» возился со своим телефоном. «Позвони учителю». «Я подумал, что лучше подождать, пока Сэй проснется». «Чем позже вы с Сэй вернетесь, тем больше будет проблем». «Это точно». Микаэла задумался, кому из учителей позвонить. Первой на ум пришла Юволь, но на нее не так давно напала Сэй. Тогда Шинсон Хван, учитель, возглавляющий отряд по предотвращению преступлений. Микаэла знал, что связаться с Шинсон Хваном было правильным решением. Он сможет определить их местоположение с помощью пейджера и на своей машине перевезет Сэй в безопасное место. Но стоит ли звонить ему, когда здесь Бора? Микаэла взглянул на нее, увидел, как расширились ее глаза, и нажал кнопку на пейджере. «Это Микаэль, учитель, мы сейчас находимся в Танчоне». Машина Шинсон Хвана, немедленно отреагировавшая на вызов, подъехала к Танчону. «Микаэль, с Юнсей все в порядке?» «Да». Шин соскользнул вниз по пандусу Танчона так быстро, как только мог. При виде Боры, обхватившей Сэй руками и не потрудившейся спрятаться, он скривился. «Микаэль, если ты привлек чужаков...» Бора первой протянула руку. «Я знаю Микаэлу и Сэй с тех пор, как они учились в начальной школе. Вам не нужно скрывать, что вы экстрасенс, потому что раньше мы доставляли товары в школу сновидений». «Так ты курьер? И как же ты сюда попала?» Осмотрев окрестности, учитель Шинсон Хван заметил пылесос Боры. «Ты ведьма?» «Да», — Бора ответила с безразличным видом. Учитель Шин быстро стрельнул взглядом на Микаэлу. «Юнсей сломала стену и сбежала из школы, а Микаэль сбежал из школы без разрешения и связался с ведьмой. Как вы думаете, почему существуют школьные правила? Что вообще такое школьные правила?» Микаэла опустил голову, сжал кулаки и зажмурился. «В школьных правилах нет ничего такого, что запрещало бы мне общаться с ведьмами». «Этого достаточно, чтобы вас выгнали из отряда. А если добавить к этому то, что произошло с Юнсей, то речь идет об отстранении от работы или исключении». Бора заговорила громче. «Простите, учитель, вас зовут Шинсон Хван, правильно?» «Да, это я». Шинсон Хван пристально посмотрел на свирепую молодую ведьму. Если бы не тот факт, что у нее на коленях лежала ученица школы сновидения, она бы сразу же напала или сбежала. Он гадал, когда же ведьма покажет себя во всей красе и попытается навредить ученикам. «Вы ведь тоже экстрасенс?» – спросила Бора. «Очевидно!» – перебил ее Шинсон Хван. Брови Боры взлетели вверх, но затем она вновь обрела самообладание. «Я уверена, что быть экстрасенсом для вас нелегко. Имеет ли теперь значение, что я ведьма? Или что Микаэла спас Сэй от смерти?» «Чтобы ведьмы вмешивались в дела экстрасенсов!» Сидящая на коленях Боры Сэй тихо закашляла. Бора и Шинсон Хван посмотрели друг на друга, затем повернулись к Юнсей. «Она простудилась. Забирайте ее». Бора встала, предоставив Микаэле нести Юнсей. Она была в ярости, но ничего не могла с собой поделать. Ведьме разрешалось вмешиваться в дела учеников-экстрасенсов, но она не хотела этого делать, если ее участие означало, что Микаэла и Сэй пострадают. Учитель Шинсон Хван поехал обратно в школу с Микаэлой и Юнсей в машине. «Какая неблагодарность! Идиот!» В конце концов, дождь прекратился. Бора натянула плащ-невидимку и с ворчанием перевела пылесос в режим полета. Пора было возвращаться. Ведьме на место, в район Суне. После того, как Юнсей сильно простудилась, была проведена комиссия по наказанию.